Итак, вот первое, чего нам не хватает. Качества, текстуры наших знаний. А второе? Досуга. Но у нас достаточно свободного времени. Да, свободного времени у нас достаточно. Но есть ли у нас время подумать? На что вы тратите свое свободное время? Либо вы мчитесь в машине со скоростью 100 миль в час, так что уже ни о чем другом нельзя думать, кроме угрожающей вам опасности. Либо вы убиваете время, играя в какую-нибудь игру. Либо вы сидите в комнате с четырехстенным телевизором. А уж с ним, знаете ли, не поспоришь. Почему? Да потому, что эти изображения на стенах — это реальность. Вот они перед вами. Они зримы, они объемны, и они говорят вам, что вы должны думать. Они вколачивают это вам в голову. Но вам и начинает казаться, что это правильно, то, что они говорят. Вы начинаете верить, что это правильно. Вас так стремительно приводят к заданным выводам, что ваш разум не успевает возмутиться и воскликнуть: «Да ведь это чистейший вздор!» «Только родственники — живые люди». «Простите, что вы сказали?» «Моя жена говорит, что книги не обладают такой реальностью, как телевизор». «И слава Богу, что так! Вы можете закрыть книгу и сказать ей: «Подожди, вы ее властелин!» Но кто вырвет вас из цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы включаете телевизионную гостиную? Она мнет вас, как глину, и формирует вас по своему желанию. Это тоже среда, такая же реальная, как мир. Она становится истиной, она есть истина. Книгу можно победить силой разума. Но при всех моих знаниях и скептицизме я никогда не находил в себе силы вступить в спор с симфоническим оркестром из 100 инструментов, который ревел на меня с цветного и объемного экрана наших чудовищных гостиных. Вы видите, моя гостиная — это 4 обыкновенные оштукатуренные стены. А это... Фабер показал 2 маленькие резиновые пробки. Это чтобы затыкать уши, когда я еду в метро. Денгем, денгем, зубная паста. Они не трудятся, не придут, — прошептал Монтек, закрыв глаза. Да. Но что же дальше? Помогут ли нам книги? Только при условии, что у нас будет третья необходимая нам вещь. Первое, как я уже сказал, — это качество наших знаний. Вторая — досуг, чтобы продумать, усвоить эти знания. А третья — право действовать на основе того, что мы почерпнули из взаимодействия 2 первых. Но сомнительно, чтобы один глубокий старик и один разочаровавшийся пожарник могли что-то изменить теперь, когда дело зашло уже так далеко. Я могу доставать книги. Это страшный риск. Знаете, в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять, не боишься риска. Вы сейчас сказали очень любопытную вещь, — засмеялся Фабер. И ведь ниоткуда не вычитали. А разве в книгах пишут о таком? Мне это так вдруг почему-то пришло в голову. То-то и хорошо. Значит, не придумали нарочно для меня или для кого-нибудь другого, или хоть для самого себя. Монтек нагнулся к Фаберу. Я сегодня вот что придумал. Если книги действительно так ценны, так нельзя ли раздобыть печатный станок и отпечатать несколько экземпляров? Мы могли бы... Мы? Да, вы и я. Ну уж нет. Фабер резко выпрямился. Да вы послушайте, я хоть изложу свой план. Если вы будете настаивать, я попрошу вас покинуть мой дом. Но разве вам не интересно? Нет, мне не интересны такие разговоры, за которые меня могут сжечь. Другое дело, если бы можно было уничтожить саму систему пожарных. Вот если бы вы предложили отпечатать несколько книг и спрятать их в домах у пожарных, так чтобы посеять семена сомнений среди самих поджигателей, я сказал бы вам браво. Подбросить книги? Дать сигнал тревоги и смотреть, как огонь пожирает дома пожарных? Вы это хотите сказать? Фабер поднял брови и посмотрел на Монтега, словно видел его впервые. Я пошутил. Вы считаете, что это дельный план? Стоит попытаться? Но мне нужно знать, наверное, что от этого будет толк. Этого вам никто не сможет гарантировать. Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы все-таки только и делали, что искали самый крутой утес, чтобы с него прыгнуть. Тут достоверно только одно. Да, нам необходимо дышать полной грудью. Да, нам нужны знания. И, может быть, лет этак через 1000 мы научимся выбирать для прыжков менее крутые утесы. Ведь книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы. Они как преторианская стража Цезаря, которая нашептывала ему во время триумфа: «Помни, Цезарь, что и ты смертен». Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. У нас нет ни времени, ни денег, ни такого количества друзей. Все, что вы ищете, Монтег, существует в мире, но простой человек разве только 1/100 может увидеть своими глазами, а остальные 99% он познает через книгу. Не требуйте гарантий и не ждите спасения от чего-то одного, от человека или машины, или библиотеки. Сами создавайте то, что может спасти мир. И если утонете по дороге, так хоть будете знать, что плыли к берегу. Фабер встал и начал ходить по комнате. «Ну?» — спросил Монтег. «Вы это серьезно насчет пожарных?» «Абсолютно». «Коварный план, ничего не скажешь». Фабер нервно покосился на дверь спальни. «Видеть, как по всей стране пылают дома пожарных, гибнут эти очаги предательства. Саламандра, пожирающая свой собственный хвост. Ух, здорово!» «У меня есть адреса всех пожарных. Если у нас будет своего рода тайное...» «Людям нельзя доверять. В этом весь ужас. Вы да я, а кто еще?» «Разве не осталось профессоров, таких как вы, бывших писателей, историков, лингвистов?» «Умерли или уже очень стары?» «Чем старше, тем лучше. Меньше вызовут подозрений. Вы же знаете таких, и, наверное, не 1/10, признайтесь». «Да, пожалуй. Есть, например, актеры, которым уже много лет не приходилось играть в пьесах Пиранделла, Шоу и Шекспира, ибо эти пьесы слишком верно отражают жизнь. Можно было бы использовать их гнев и благородное возмущение историков, не написавших ни одной строчки за последние 40 лет. Это верно. Мы могли бы создать школу и сызнова учить людей читать и мыслить. Да. Но все это капля в море. Вся наша культура мертва. Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму. Но это не так-то просто. Дело ведь не только в том, чтобы снова взять в руки книгу, которую ты отложил полвека назад. Вспомните, что надобность в пожарных возникает не так уж часто. Люди сами перестали читать книги по собственной воле. Время от времени вы, пожарники, устраиваете для нас цирковые представления, поджигаете дома и развлекаете толпу. Но это так, дивертисмент. И вряд ли на этом все держится. Охотников бунтовать в наше время осталось очень немного. А из этих немногих большинство легко запугать, как меня, например. Можете вы плясать быстрее, чем белый клоун, или кричать громче, чем сам господин главный фокусник и все гостиные родственники? Если можете, то, пожалуй, добьетесь своего. А в общем, Монтег... Вы, конечно, глупец. Люди-то ведь действительно веселятся. Кончая жизнь самоубийством, убивая друг друга.